Видел ли он Горького в 21-м году? Видел. Что означает миллион долларов? Он берет книгу и пододвигает к себе. Но ведь это был 21-й год. 21-й. Нет, сразу не скажешь. Он вновь смотрит на книгу, повторяя теперь тише, чем прежде. Wonderful, wonderful. Сейчас он расскажет все. А пока он поднялся и стал поодаль. Я не видел его почти 20 лет. По-прежнему грозно-тревожны глаза. Но лицо стало бледнее, да глазницы чуть-чуть глубже. А голос такой же, есть в нем петушинная голосистость, то ли юношеская, то ли стариковская. Впервые я приехал в Россию в 1915 году как волонтер для работы среди военнопленных, начал он свой рассказ. Вначале строили бани и прачечные для пленных, потом клубы для русских солдат. Ни то, ни другое не пользовалось поддержкой властей. За мной следили и днем, и ночью. Чтобы отрубить хвост, надо было войти в баню, а потом выпрыгнуть в окно. Когда произошла революция, мне сказали: «Это и ваша работа». Я был доволен. Хорошая работа. Рядом с книгой лежит портативный радиоприемник в желтой коже. Наверное, то немногое, что берет этот человек в дорогу. Мне даже видится непрочный голос этого приемника, единственное, что связывает человека с внешним миром, когда самолет несет его над грозными увалами и падями океана. «На фронте началось братание», — говорит Дэвис. «Я решил перейти линию фронта и проникнуть в Германию. Моими товарищами были коммунисты. Прямо из русских окопов мы попали в немецкие. Жизнь в России многому меня научила. Я узнал душу русского человека, а это немало. Видно, где-то над городом встала дождевая туча. Дэвис зажигает свет. Теперь я уже привык к Дэвису, и мне кажется, что за эти 20 лет он не изменился. На нем такой же костюм, как прежде, просторноватый. Да и пальто, что висит, чем-то напоминает то фронтовое под жесткой парусиной. «Я вернулся в Россию в 21-м году», — продолжает Дэвис. «Новая беда свалилась на Россию — голод. В Америке вот уже 2 года действовала организация помощи голодающим. Мне казалось, что в это тяжелое для России время я могу ей быть полезен. До Лондона я доехал вместе с одним буржуа-филантропом. Он полагал, что русские не примут помощи. После того, как мы открыто вмешались в русские дела, мой собеседник имел в виду американскую интервенцию, русские, если еще не отказались от нашей помощи, так вот-вот откажутся. Я как мог возражал своему собеседнику. Помощь России предлагало не правительство, а рядовые американцы. Это не одно и то же. В то время, как продолжался наш спор, в лондонском порту стоял пароход, готовый к отплытию в Ригу. Мне удалось сломить упорство своего собеседника, когда до отплытия оставалось не больше часа. Я схватил чемодан и выбежал из гостиницы. К счастью, у подъезда оказалось такси. Я пообещал шоферу фунт, если он быстро доставит меня в порт. Мы прибыли в порт, когда пароход уже вышел в море. Я нанял моторный бот и наказал ему идти вслед за пароходом. Видно, на корабле заметили нас и убавили ход. По веревочной лестнице я взобрался на корабль. «Вы кто, беглый каторжник или американец?» — спросил меня капитан. «Американец», — был мой ответ. «О, тогда мне все понятно», — улыбнулся капитан. Через 2 недели я был в России, а еще через несколько дней меня принимал Горький. Джером Дэвис бережно прикрывает рукой книжную страницу. «Миллион долларов. Это сумма помощи голодающим». Он молчит, потом произносит негромко, и в его голосе слышны и строгое раздумье, и, как мне кажется, восторг. «В этот раз, собирая эти деньги, я проехал по всей Америке. Слово о России», — так назывался мой доклад. Актовый зал университета и заводской двор, просторный школьный класс и поляна в парке были полны народа. Слушателями были люди небогатые, но их было много — и они, я это видел, верили в Россию. Нет, это wonderful, wonderful. Здесь мне хочется напомнить, что Дэвис был в России в ту пору, когда там находилась большая группа американцев-интернационалистов, друзей русской революции, среди них Рид, Вильямс, Брайант, Битти и присоединившийся к ним позднее Робинс. Возможно, Ленин в какой-то мере причислял Дэвиса к американцам-интернационалистам, поддерживающим дело новой России. По крайней мере, фотография, подаренная Владимиром Ильичем Дэвису, хранит надпись, которая об этом косвенно свидетельствует. «Наилучшие пожелания американским интернационалистам. Ленин». В 1963 году Дэвис опубликовал книгу «Мировые лидеры, которых я знал». Сама плеяда мировых лидеров, с которыми так или иначе свела судьба Джерома Дэвиса, была колоритна. Рузвельт и Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди и Иосиф Сталин, рабочий лидер Сидни Хилмен и друг русской революции Раймонд Робинс. В книге есть и портрет Ленина. Не скажу, что глава, посвященная Ленину, содержала нечто такое, что явилось бы для нас откровением, однако в воспоминаниях американца есть подробности ценные. Первый раз я увидел Владимира Ильича Ленина, когда он приехал в Петроград в апреле 1917 года. Сгорая от нетерпения, я пришел на финляндский вокзал, чтобы наблюдать демонстрацию. Хотя площадь была велика, близлежащие улицы были забиты народом. Выйдя из вокзала, Ленин поднялся на броневик и начал свое выступление с того, что поздравил рабочих, освободивших Россию от царизма. Он закончил его призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Меня глубоко поразил облик Ленина. Он выглядел молодым, энергичным, чувствовалось, что абсолютно искренним в стремлении помочь массам. Для отношения Дэвиса к русской революции и к Ленину характерно такое место в книге. С начала революции мне было ясно, что большевики сохранят власть и что Россия станет одной из сильнейших держав Европы. И, наверное, прямым следствием этой формулы является обращение Дэвиса к читателям, которым американец своеобразно увенчал свой рассказ о Ленине. Пусть каждый читатель задаст себе вопрос: каковы те уроки, которые мне следует извлечь из жизни Ленина? Одухотворен ли я так же, как он? Отдаю ли я всего себя делу, в которое уверовал так же, как он? Посвятил ли я свою жизнь тому, чтобы помочь людям всего мира добиться справедливости и счастья? Я хотел бы дополнить этот рассказ фактом, который стал мне известен уже после того, как рассказ был написан. Новое, пятое издание собрания сочинений Владимира Ильича Ленина воспроизводит запись Владимира Ильича в календаре, относящуюся к встрече с Горьким. Публикация сопровождается краткой биографией Дэвиса. Американский общественный деятель, педагог-социолог. В 1916-1918 годах был в России, сочувственно отнесся к Октябрьской социалистической революции, был одним из организаторов сбора средств Америки голодающим в Советской России. Неоднократно посещал Советский Союз, является активным участником движения «Борьбы за мир». И комментарием, который меня особенно заинтересовал. Вот он. Запись об $1 миллионе относится к Джерому Дэвису, принимавшему активное участие в сборе продовольствия и денег в США для голодающих Поволжья. Дэвис приезжал в Петроград по делам голодающих и встречался с Горьким незадолго до его беседы с Лениным. Мне было приятно узнать, что эта короткая справка учитывает результаты моего поиска. Мост из года в год. Да, мост из года в год, из той заповедной поры, когда над тусклыми Невскими водами взвился красный стяг в завтрашний день. В самом деле, что мы знаем о людях, с которыми нас свел Ленин, если и вчерашний день соединит с днем сегодняшним и даже завтрашним? Многие из них прожили долгую жизнь после революции. Отступили они от убеждений своей молодости или остались верны им? Итак, мост из вчерашнего дня в день сегодняшней. Роберт Майнер, Бесси Битти, Билл Хейвуд.